Он замечал, что ему не хочется убрать ни одной подробности, и не хочется, чтобы то ни было менять. Каждая подробность была необходимой петлей в сети. Дело в том, что женщина эта была не из тех, которых любит, потому что нравится их рот, нос, грудь. Ее можно было любить или ненавидеть за то, что она такая, какая есть, единственная и неповторимая, утверждающая себя, свое «я» благодаря своей жизненной силе. И каждая ее черта, красивая и некрасивая, может быть, в особенности некрасивая, покоряла тем сильнее, что была свойственна ей одной. Ты — это ты, и никто больше. По молчаливому соглашению он редко обращался непосредственно к ней и никогда не отваживался говорить ей «ты». Как с дерзким бесстыдством, можно рассказать, с некоторым вызовом, продолжала делать она. Аннетта помогала ему знать друг друга. У обоих был достаточно чуткий слух, чтобы из соседней комнаты слышать, что говорит другой, оставшись наедине с матерью. Но Ася знала это и следила за собой. Она уклонялась от терпеливых попыток Аннетты поближе узнать ее и уклонялась весьма искусно, без грубости. Ее покоряли честные глаза и сердечность Аннетты. Ее увертки были тонкими. На миг они словно приоткрывали какую-то даль. Но все тотчас же рассеивалось, прежде чем удавалось хоть что-то уловить, и она делалась только еще более загадочной. Но разочарование молодого слушателя вознаграждалось наслаждением, которое доставлял ему ровный и певучий голос. Это было прекраснее и сладостнее, чем самое прекрасное тело. Он закрывал глаза и наслаждался ее голосом, как бы если бы чувствовал его на губах или на руке. Голос был горячий, насыщенный сладострастием, а потом женщина, говорившая ему «ты», подходила к его изголовью и ворочила его своими нежными руками, которые зажигали в нем огонь. Тогда он поворачивался к ней спиной, чтобы избежать соблазна открыть этот властный рот и завладеть. Когда он оставался наедине с матерью, притворяться ему бывало трудней. Его простодушно выдавали восстановленное здоровье и желание, пробуждавшееся в молодом теле вместе с приливом сил. Быть может, он втайне был даже доволен, что из-за спины матери в него впиваются глаза незнакомки, хотя, — говорил он, — казалось, только с матерью. Она-то нисколько не заблуждалась на этот счет. Полное доверие, которое как будто бы оказывал ей сын, относилось к ней лишь наполовину. «Ах ты, хитрец! Вот я тебя сейчас поцелую за нас обеих, но это тебя не устраивает?» Марк говорил о себе. О себе, о себе. Он не хвастал. Он говорил плохое и хорошее. Но он говорил с жадной, ненасытной страстью. А говорить со страстью о самом себе значит плутовать. Можно говорить «за», можно говорить «против». Все равно забираешь себе весь свет и весь воздух. Ты пожираешь другого. Либо ты говоришь ему «съешь меня», что одно и то же. Не желая или не умея сознаться в этом, Марк жадно, наивно предлагал себя упрямо сомкнутым устам незнакомки. «Откройтесь, ешьте!» А этот рот был голоден и не оставлял ни кусочка. Она разрывала зубами и жевала, как только что раскрывшуюся почку, эту пламенную, яростную душу, горькую и нежную. Душа была свежая и здоровая. Запальчивой искренностью, которая трогала обеих женщин и вызывала у них улыбку, бедный песик, выставлял он на показ и осуждал свою еще нерасцветшую, беспорядочную и полную противоречий жизнь. Но в этой жизни не было ничего порочного. Грязь пристала только к шерсти. «Идем, я тебя умою», а тело было чистое, как у новорожденного. Выздоровление этому способствовало, ведь это второе рождение. Непроницаемая Ася молча сидела в соседней комнате и трепетала. Ей обжигало руки неодолимое желание коснуться этого бесстыдного тела. В целомудренном и смелом юноше она любила чистоту горного потока и неожиданные противоречия. Ася и сама путалась в противоречиях рассудка и еще больше в противоречиях инстинктов, которые оспаривают человека друг у друга и грозят толкнуть его на самые опасные поступки. Но она привыкла к этому и умела приспосабливаться. Такова была ее натура. А Марк яростно пытался вырваться из противоречий и только больно ушибался. Суровое безразличие Аси объяснялось презрением к себе и презрением к жизни. к безумию пережитого, который наложил на нее свою печать.